Вы звали меня, сэр? Да. Да-да-да. Мне нужны данные о радиоактивных осадках. Сейчас будут готовы. Что-нибудь еще? Ах, генерал, генерал, ну почему вы ко мне так плохо относитесь? Я ваш военный советник, сэр, и имею право не отвечать на этот вопрос. Это не входит в мои служебные обязанности. Вы ни разу не отозвались о моем плане ведения войны. Я ни разу не слышал от вас ни одного слова поддержки, ни одной похвалы, одни черные мысли. Раз вы читаете мои мысли, сэр, вы знаете, что я о вас думаю. Верно, знаю. Но я не могу отделаться от ощущения, что где-то в глубине вашей неприязни коренится профессиональная зависть. Угу. Вам просто невыносима мысль, что кто-то может играть в вашу игру лучше вас. Ага. Сознайтесь. Я подчиняюсь вам против воли. Горько. Горько. Особенно от того, что я выбрал именно вас. Сколько генералов отдали бы все, лишь бы оказаться на вашем месте? К счастью, они не знают о моей должности. Да, но я правильно поступаю, скрывая свое присутствие, не так ли? Не вижу большой разницы. Все равно вы собрались нас уничтожить. О, Господи, не собираюсь я вас уничтожать. Да что вы? Десяток других городов, причем не самых лучших, и все. Зато сколько радости вы получите, отстраивая их заново. Сколько же миллионов людей вы хотите убить? Несколько. Но и это вам не в новинку. Не говорите мне, что это такая уж трагедия для вас, генерал. Я знаю, что бы мне сейчас сказал бывший представитель ООН, но он вообще опередил свое время. К счастью, его преемник более рассудителен. Безволен, вы хотите сказать, сэр? По-вашему, он тоже меня не любит? Вы отлично знаете, что он вас ненавидит. Любовь и ненависть в вашем первобытном сознании так перемешаны, их волны так схожи друг с другом, что я не всегда могу различить. Понимаете, у нас нет ни любви, ни ненависти, у нас есть только разные хобби. Ну-с, ладно, пора за работу. Сегодня большой день, ночью вероломное нападение, а после... Джон, никогда в жизни мы не были так беспомощны. Да-да, ты права, Эллен. Стоим и смотрим, как он собирается взорвать мир. А если сообщить в газеты? Пресса у него в кулаке. Когда тот представитель ООН, что у нас был, ушел в отставку, его речь даже не напечатали. О чем ты думаешь, Джон? О грецких орехах, Эллен, на нашей с тобой ферме. Не надо меня обнимать. Оставь ты сейчас эти нежности. Неужели ничего нельзя сделать? Ничего. Я бы убила его. Браво, браво, отлично. Отлично, Эллен, отлично. Я и не знал, что вы можете так злиться. Вы слышали мои слова? Нет, слов не слышал, но вы прям-таки источали злобу. Генерал тоже очень не любит меня, в отличие от вашего папы. Сегодня утром мистер Спелдинг предложил взять на себя функции представительства. По-моему, это очень любезно с его стороны. Тьфу! Я пойду подышать воздухом! Вот тяна! И Джон тоже. Только ваш отец по-настоящему включился в игру. Он гораздо лучше играет свою роль, чем, например, вы, милочка. Вот именно. Роль. Мы для вас куклы, которых можно ломать. А мы не куклы. Мы люди. И мы хотим жить. Мы не хотим, чтобы нас убивали. Но я не буду вас убивать. Вам будет предоставлена полная возможность убивать друг друга. Как вы, впрочем, всегда и делали. Я просто вам помогу. Вы вампир. О, вампир? Вы считаете, что я питаюсь кровью, Фи? Нет, вы питаетесь нашими мыслями, нашими чувствами. Вам наплевать на все. Вам нужны только вибрации. Браво. Браво. Но разве я хочу причинить кому-нибудь вред? Да, я получу от вашей войны очень большое удовольствие, но это будет ваша война, а не моя. Вы могли бы предотвратить ее. Я нет. А вот вы могли бы. Я? Нет, вы все. Вы могли бы перестать воевать, но вы не хотите. А мне не дано менять естественный ход вещей. Я могу только давать советы и оказывать практическую помощь. Зря вы так про нас думаете. Мы не такие уж примитивные. Милая девушка, простите меня. Возьмем, к примеру, вашу семью. Ваша мать не любит вашего отца. Тихо. Но она слишком устала, чтобы что-то менять. Поэтому она шьет, вяжет, занимается садом и старается не думать о муже. С другой стороны, вашему отцу вы все вообще надоели. Дайте мне договорить, не перебивайте меня. Не делайте, пожалуйста, при этом скорбное лицо. Он любит вас не больше, чем вы его. Не смейте. Я говорю чистую правду. Ваш отец хочет выдать вас замуж за важную шишку. Поэтому он настроен против Джона, а вы, милочка... Вы не человек! Вы дьявол! Ну, не плачьте, не плачьте. Вот видите, вот доказательство моей правоты. Бедная дикарочка, чем же я могу тебе помочь?